А тем временем Гаррет Тибодо и его дружки все не находили и не находили Джо. Я уж подумывала сама на него наткнуться, хоть мне от этой мысли и тошно было. Если б не деньги, так по мне лежать бы ему там до судного дня. Но деньги-то лежали в Джонспорте, в банке, на его счету. И мне не очень-то улыбалось ждать 7 лет, пока его по закону не объявят мертвым. Селине до колледжа чуть больше 2 лет оставалось. И для начала ей кое-какая наличность требовалась. Тут, наконец, начали поговаривать, что Джо мог забрать свою бутылку в лес за домом и либо в капкан попался, либо пьяный с обрыва свалился, когда шел назад. Гаррет клялся, что это он сообразил, но мне не очень-то верилось. Как-никак я с ним в школе училась. Ну да неважно. Днем во вторник он вывесил объявление на двери городского управления и в субботу утром, через неделю после затмения, повел на поиски человек 40-50. Они цепочкой от конца Восточного мыса прошли к дому через лес и русский луг. Я видела, как они через луг шли около часа дня, смеялись и перешучивались. Да только шуточки кончились, и ругань началась, когда они вошли в ежевичник на нашем участке. Я стою в дверях, смотрю, как они подходят. А сердце у меня колотится, просто из груди выпрыгивает. Я помню, подумала, хорошо еще, что Селины дома нет. Она к Лори Лэнгджилл в гости ушла, но и слава богу. Тут я подумала, что пошлют они эти колючки куда подальше и бросят искать, прежде чем до колодца дойдут. Но они шли да шли вперед. И тут слышу, Сонни Бенуа как заорет. «Эй, Гаррет, сюда, сюда!» И я поняла, на радость ли, на беду, а Джо отыскали. Ну, конечно, было вскрытие в тот же день, как его нашли. И, думается, они еще не закончили, когда Джек и Алисия Форберт под вечер привезли мальчиков домой. Пит плакал, но словно бы совсем был сбит с толку. По-моему, он просто не понимал, что случилось с его отцом. А вот Джо-младший понял. И когда он отвел меня в сторону, я уж думала, что он меня спросит, как Селина, и собралась с духом соврать и ему. Только он сказал совсем другое. «Мам», — сказал он, — «если я радуюсь, что он умер, Бог пошлет меня в ад?» «Джо, человек не властен над тем, что чувствует, и, думается, Бог это знает», — сказала я. Тут он заплакал и прошептал такое, от чего у меня сердце надорвалось. «Я старался его любить», — прошептал он мне, — «все время старался, а он все делал, чтоб я не мог». Я его обняла, просто стиснула изо всех сил. Думается, я даже чуть не заплакала в первый раз за все это время. Ну да не забудьте, спала я скверно и еще не знала, как обернется дело. Следственный суд назначили на вторник, и Люсьен Мерсье, он тогда на Литл Толли был единственным гробовщиком, сказал мне, что похоронить Джо мне разрешат в среду. Но в понедельник, накануне суда, Гаррет позвонил мне по телефону и попросил зайти к нему на пару минут. Звонка этого я все время ждала и боялась, но идти-то надо было. И потому я попросила Селину покормить мальчиков и отправилась. Гаррет был не один. У него сидел доктор Джон МакОлиф. Я и этого ждала, и душа у меня еще больше в пятки ушла. Тогда МакОлиф был судебным медиком графства.

но ежиться под его взглядом я не собиралась. Нет уж. А он попривык, что люди ежатся, когда он на них смотрит, и верно считал, что это ему положено, и удовольствие получал. «Большое вам спасибо», — говорю. «Вы не присядете, сударыня?» — спрашивает он, будто у себя в кабинете сидит, и хозяин тут он, а не бедняга Гаррет, который совсем оробел, даже смотреть жалко. Ну, я села, а он спрашивает, не разрешу ли я ему курить. Я отвечаю, что воздуха на всех хватит. Он засмеялся, будто я не весть как пошутила. Но глаза у него все такие же оставались. Достает старую черную трубку из кармана пиджака, пеньковую, и набивает ее. А глаз от меня не отводит. Даже когда он ее в зубах зажал, и она задымила, он все так же с меня глаз не спускал. Мне даже жутко стало, как они на меня сквозь дым пялятся. И опять мне батисканский маяк вспомнился. Говорят, его за 2 мили видно, даже когда ночью такой туман стоит, что хоть ножом режь. И начала я под этим взглядом ежиться своему решению вопреки. И тут я подумала, как Вера Донован говорит, «Чепуха, Долорес! Мужья каждый день умирают!» Мак-Олиф, думаю, мог бы на Веру пялиться, пока у него глаза на пол не попадали бы. А она бы, как скрестила ноги бы, так и сидела. От этой мысли мне полегче стало, и я успокоилась. Сложила руки на сумочке и жду, пока ему смотреть не надоест. Наконец, когда он убедился, что я не брякнусь со стула на пол, кается, что я своего мужа убила, а слезы градом катятся, уж это бы ему понравилось, он вытащил трубку изо рта и сказал. «Вы сказали полицейскому, что синяки на вашей шее оставил ваш муж, миссис Сент-Джордж». «Да», — отвечаю. «Что вы с ним сели на крыльце наблюдать затмение, и между вами началась ссора?» «Да». «А могу ли я спросить о причине ссоры?» «Сверху деньги», — отвечаю, «а снизу выпивка». «Но ведь вы же сами купили ему виски, который он пил в тот день, миссис Сент-Джордж, не так ли?» «Да», — говорю. И чувствую, хочется мне добавить, объяснить. Но я не стала, хоть мне и было что сказать. Но Мак-Олиф ведь только этого и добивался, чтобы я язык распустила. И объясняла бы, пока себя в тюрьму не засадила. Наконец он бросил выжидать. Покрутил пальцами, будто от досады, а потом опять уставил на меня эти свои маячные глаза. «После того, что произошло, когда он схватил вас за шею, вы оставили своего мужа, вы пошли на Русский Луг по дороге к Восточному мысу, чтобы наблюдать затмение в одиночестве?» «Да». Тут он вдруг наклоняется, упирается ручонками в коленки и говорит. «Миссис Сент-Джордж, вы знаете, какой ветер дул в тот день?» «Но прямо как в тот ноябрьский день в 62-м, когда я нашла старый колодец, чуть в него не провалившись. Я словно тот же треск услышала и подумала, «Поосторожнее, Долорес Клейборн, ой, поосторожнее! Сегодня колодцы повсюду, и этот коротышка знает, где каждый из них». «Нет, — говорю, — не знаю. А когда я не знаю, откуда ветер дует, это обычно значит, что день безветренный». «Собственно говоря, был только бриз, легкий, — начал Гаррет. Но Мак-Олиф задрал ладонь и отрубил его слова точно ножом. «Он дул с запада, — говорит, — западный ветер, западный бриз, если вам угодно, от 7 до 9 миль в час, с порывами до 15. Мне кажется странным, миссис Сент-Джордж, что этот ветер не донес до вас криков вашего мужа, пока вы стояли на русском лугу менее чем в полумиле от него. Я молчала по меньшей мере 3 секунды. Я решила, что буду про себя считать до 3, прежде чем отвечать на любой его вопрос. Считая, что я уже не могла в торопях ухнуть в яму, которую он для меня выкопал. Но Мак-Олиф, видно, подумал, что сбил меня с панталыку, потому что весь подался вперед на стуле, и глаза у него, честное слово, на секунду-другую из блестящих голубых стали раскаленно-белыми. «Меня это не удивляет», — говорю. «Во-первых, 7 миль в час — это так, легкий ветерок в душный день. А во-вторых, в проливе всяких яхт и лодок около 1000 было, и все сигналили и перекликались друг с другом. И откуда вы знаете, что он кричал? Уж вы-то его никак слышать не могли». Он на спинку откинулся, и вид у него немножко недовольный. «Это вполне логичное предположение», — говорит. «Нам известно, что падение его не убило, и данные осмотра и вскрытия почти неопровержимо указывают, что по меньшей мере 1 протяженный период времени он находился в сознании. Миссис Сент-Джордж, если бы вы упали в заброшенный колодец и обнаружили, что у вас сломаны голень, лодыжка, 4 ребра и вывихнута кисть, разве бы вы не стали звать на помощь?» Я отсчитала 3 секунды. «Мой милый пони между каждой», а потом сказала. «Так в колодец-то, доктор Мак-Олиф, не я упала, а Джо, и он был выпивший». «Да», — режет доктор Мак-Олиф, «вы купили ему бутылку шотландского виски, хотя все, кого я не спрашивал, утверждали, что вы терпеть не могли, чтобы он пил, хотя, напиваясь, он становился очень неприятным и агрессивным. Вы купили ему бутылку шотландского виски, а он не просто выпил, он был пьян, очень пьян. Кроме того, рот у него был полон крови, и рубашка была залита кровью до пряжки пояса. Если сопоставить наличие этой крови с фактом сломанных ребер и сопутствующими повреждениями легких, вы знаете, какой напрашивается вывод? Раз, мой милый пони, 2, мой милый пони, 3, мой милый пони. Не знаю, говорю. Несколько сломанных ребер проткнули легкие. Подобные повреждения всегда ведут кровоизлиянием, но редко к столь интенсивным. И в данном случае, я полагаю, сильное кровотечение было вызвано тем, что покойный неоднократно звал о помощи. Он так и сказал Энди, звал о помощи. Это не был вопрос, но я все равно сосчитала до 3 и только потом сказала. «Вы думаете, что он там внизу звал на помощь? Собственно, это и все?» «Нет, сударыня», — говорит он. «Я не думаю, я полностью уверен. Тут я считать не стала. Доктор Мак-Олиф, говорю, вы думаете, я столкнула моего мужа в этот колодец?» Тут я немножечко осадила. Маячные его глаза не просто замигали, а на несколько секунд совсем погасли. Он повертел свою трубку, покрутил, а потом снова всунул в рот и затянулся, а сам голову ломает. Как ему из этого выкрутиться? И Гаррет раньше него заговорил. Лицо у него краснее редиски стало. «Долорес», — говорит, — «уверен, никто не думает, то есть никому и в голову не приходит, что...» «Нет», — перебивает Мак-Олиф, — «мне пришло. Вы понимаете, миссис Сент-Джордж, это моя обязанность».